Anne Gavalda. La Chapelle Belle. Анна Гавальда. Глоток свободы. Глава первая. Я еще и в машину-то сесть не успела, только нагнулась и открыла дверцу, как моя дорогая невестка накинулась на меня. «Ну сколько можно тебя дожидаться? Ты что, не слышала? Мы уже 10 минут тебя тут гудим». «Здравствуй!» Вот так я ей на это ответила. Мой брат обернулся и подмигнул, еле заметно. «Как дела, красотка?» «Нормально». «Хочешь, я положу твои вещи в багажник?» «Нет, спасибо. Со мной только эта сумочка, да еще платье. Я его брошу на заднее сиденье». «Вот это вот твое платье?» Она удивленно вскидывает брови, разглядывая скатанную в комок пеструю тряпку у меня на коленях. «Ну да». «И что... что это?» «Сари». «Хм, вижу». «Нет, пока ты ничего не видишь», — учтиво возражаю я. «Ты все увидишь, когда я его надену». Оскорбленно скривилась. «Ну что, поехали?» — вмешивается мой брат. «Да, то есть нет». «Ты можешь остановиться возле арабской лавочки, вон там, в конце улицы? Мне нужно купить одну вещь». Моя невестка тяжело вздыхает. «Чего тебе еще не хватает?» «Крема для эпиляции». «И ты это покупаешь у арабов?» «Да я все покупаю у моего Рашида. Все-все-все». Она мне явно не верит. «Ну, ты уже закончила свои дела? Мы можем, наконец, ехать?» «Да». «Ты не пристегиваешься?» «Нет». «И почему же ты не пристегиваешься?» «Клаустрофобия, знаешь ли», — отвечаю я ей. И не дожидаясь, когда она заведет свою песню об искалеченных пациентах Гарша, добавляю. «К тому же я собираюсь вздремнуть. Умираю, как спать хочу». Брат улыбается. «Что, рано встала?» «Вообще не ложилась». Объясняю я, зевая во весь рот. Что, по правде сказать, чистое вранье. Несколько часов я все же покемарила. А говорю так нарочно, чтобы позлить мою невестку. И мне это удается. Знаете, что мне нравится в ней больше всего? То, что мне всегда это удается. «Ну и где же это ты гуляла?» Цедит она, воздев глаза к небу. «У себя дома». «Что-то праздновала?» «Да нет, просто играла в карты». «В карты?» «Ну да, в покер». Она раздраженно трясет головой. Но не слишком ретиво. В машине повеяло фиксатором для укладки волос. «И сколько же ты продула?» — весело спрашивает брат. «Ничего я не продула, наоборот, выиграла». Оглушительная пауза. Наконец, моя невестка не выдерживает. «И можно узнать, сколько именно?» — интересуется она, поправляя свои солнцезащитные очки Персоль. 3000. 3000? 3000 чего? «Как чего? Евро, конечно», — простодушно сообщаю я. «Не с рублями же мне морочиться». Сворачиваясь калачиком, я хихикала про себя. Теперь моей дорогой Карине хватит пищи для размышлений на всю оставшуюся дорогу. Я прям-таки слышу, как у нее в мозгах включился счетчик. 3000 евро. Тик-тик-тик. 3000 евро. Тик-тик-тик. Это сколько же ей надо было бы продать сухих шампуней и пачек аспирина, чтобы заработать 3000 евро? Тик-тик-тик-тик. Плюс общие налоги, плюс налог на профессию, плюс местные налоги, плюс аренда помещения, минус налог на добавленную стоимость. Сколько раз ей пришлось бы надеть свой белый халат, чтобы заработать 3000 чистыми? Да еще ведь ЦСЖ, единый социальный налог. Прибавляем 8 и вычитаем 2. И оплаченный отпуск, и того 10, да помножим на 3. Тик-тик-тик-тик. Да, я хихикала. Подмерное урчание двигателя их седана уткнувшись носом в сгиб локтя и подтянув колени к подбородку. Я ужасно гордилась собой, потому что моя невестка не человек, а ходячая поэма. Моя невестка Карина имеет диплом аптекаря, но предпочитает, чтобы его называли медицинским. Она аптекарша, но предпочитает, чтобы ее называли фармацевтом. Иными словами, у нее есть аптека, но она предпочитает, чтобы это называли лабораторией. Она обожает жаловаться на бедность в момент десерта, а еще носит хирургический халат, застегнутый до самого подбородка, с термоклейкой-наклейкой, на которой красуется ее имя с двумя кадуцеями по бокам. В настоящее время она торгует главным образом кремами для сохранения упругости ягодиц и мазями с каротином, потому что эти товары прибыльнее других, но предпочитает называть это оптимизацией моего парафармацевтического отдела. Моя невестка Карина достаточно предсказуема. Когда мы с Лолой, моей сестрой, узнали о такой невероятной удаче, о том, что в нашей семье появился собственный специалист по средствам против морщин, торговый представитель марки «Клиник» и дистрибьютор «Герлен», мы бросились ей на шею, готовые лизаться, как пара восторженных щенят. О, какой торжественный прием мы оказали ей в тот день! Мы обещали, что отныне будем покупать косметику только у нее. Мы даже были готовы величать ее доктором или профессором Ларьё Молину, лишь бы она отнеслась нам как к родным. Да что там говорить, мы были готовы ездить к ней в аптеку на РР, тогда как для нас с Лолой поездка на РР до Пуасси – настоящий подвиг. Мы с ней киснем, стоит нам оказаться за пределами бульваров Маршалов, а тут Пуасси. Однако так далеко таскаться нам не пришлось. Ибо в конце этого первого семейного обеда наша дорогая невестка приобняла нас за плечи и поведала, опустив глазки долу. «Только знаете, я не смогу вам делать никаких скидок, потому что, если я начну делать их вам, то после, ну, вы понимаете, после я... В общем, этому конца не будет, верно?» «Что, даже какой-нибудь пустяк нам не уступишь?» — со смехом спросила Лола. «И даже на пробники не надеяться?» «Нет, пробники — это пожалуйста», — ответила та, облегченно вздохнув. «Пробники — это без проблем». И когда она отбыла, крепко вцепившись в руку нашего брата, наверное, чтобы он не улетучился, Лола пробурчала, одновременно посылая им с балкона воздушные поцелуи. «Ах, скажите, пробники без проблем. Да пусть она их засунет себе в одно место, эти пробники». Я была полностью с ней солидарна, и мы сменили тему, стряхивая крошки со скатерти. С тех пор мы любим ее разыгрывать по этому поводу. При каждой встрече я рассказываю ей о своей подружке Сандрине, которая работает стюардессой и пользуется фантастическими скидками в магазинах «Дьюти-фри». Например, «Послушай, Карина, сколько, по-твоему, может стоить крем «Эксфолиан Дабль Генератор Дазот» с витамином В12 от Estee Lauder?» Этот вопрос повергает нашу Карину в долгие раздумья. Она сосредоточенно закрывает глаза, мысленно листает прейскурант своих товаров, определяет ценовой разброс, вычитает налог и, наконец, выдает. «45?» Я обращаюсь к Лоле. «Ты не помнишь, сколько он стоил?» «Что? Извини, я не слушала. О чем вы говорили?» «О твоем «Эксфолиан Дабль Генератор Дазот» с витамином В12 от Estee Lauder. Помнишь, Сандрина тебе привезла?» «Ну и что? Сколько ты за него заплатила?» «Ой, я уж и забыла. Нашла, что спросить. Кажется, около 20 евро». Карина захлебывается от возмущения. «20 евро за ЕДЖА с витамином В12 от Estee Lauder? Ты точно помнишь?» «По-моему, да». «А я говорю, нет. За такие деньги можно получить только контрафакт». «Извини, дорогая, но тебя просто надули. Напихали какую-нибудь Нивею в контрабандный флакон и впаривают таким вот простушкам». «Не хочется вас огорчать, девочки», — продолжает она с торжествующим видом, «но этот ваш ЕДЖА — обыкновенная подделка. В чистом виде подделка». Лола переспрашивает с убитым видом. «Ты уверена?» «Абсолютно уверена. Я же все-таки в курсе официальных цен. И точно знаю, что Эсти Лаудер использует эфирное масло наивысшего качества. И вот именно в этот момент я оборачиваюсь к сестре и спрашиваю. «А он случайно не при тебе?» «Кто он?» «Ну, этот самый крем». «Нет, кажется, нет. Хотя постой-ка. Может, и при мне. Погодите, я посмотрю в сумке».